Глава 14. Последние 5 дней охоты прошли спокойно. Каждый занимался своим делом. Как-то само, без обсуждений, решил, что Дима больше не ходит на промысел. Наутро, после того, как в засаде сидел Николай Николаевич, он просто остался в доме, и никто его об этом не спрашивал. Занялся хозяйством, подметал пол, мыл посуду, рубил дрова, топил печь, а к вечеру готовил ужин. Днем уходил в лес. Бродил по округе, искал звериные следы, прислушивался к редким крикам птиц. Ему было хорошо, он не чувствовал себя одиноким. С дядей он с тех пор не перекинулся и словом. Николай Николаевич тогда вернулся раньше остальных, принес подстреленную белку. Артемыч и Витя, увидев следы крови и перья ворона, решили, что их задумка удалась, что птиц все-таки удалось обмануть и убить. Артемыч только жалел, что дядя избавился от трупа. Нужно было пустить его на приманку, пусть бы поработал для нас после поганой смерти. Охотники, смеясь, хвалили Николая Николаевича. Говорили, что у них теперь будет байка на много лет. 5 дней засады, чучело, вся эта беготня, чтобы запутать ворона, перечислял Артемыч. И ведь получается, правда, что нас считал, тот еще прохиндей. Николай Николаевич не спорил. Молча свежевал белку, чистил ружье, кромил тамгу. И охотники объясняли молчание его недовольством из-за потерянного промыслового дня. К тому же Артемыч с Лайкой добыли сразу 2 соболей. Это едва ли обрадовало дядю. Дима тоже молчал, не мешал охотникам говорить о смерти ворона. Вечером, когда все готовились ко сну, он подобрал одно из перьев, решил сохранить его на память обо всем, что здесь случилось. Утром, когда охотники вышли на промысел, Дима затянул в схрон, срезал от мяса большой кусок и вывесил его в лесу для ворона, чтобы извиниться перед ним за рану. Надеялся, что рана была несерьезной. На следующий день он ушел еще дальше в тайгу, прокладывая собственную тропку. Чтобы не заблудиться, старался идти напрямик. И вернулся по своей же лыжне. На третий день Дима зашел так далеко, что встретил соболиные наброды. Он вспомнил все, чему научился от Артемыча Николая Николаевича. С улыбкой осматривал следы, проверял их свежесть, представлял, как и что делал зверек на этом месте. Затаившись, слушал тихий лес. Спустившись в пойменную долину, встретил деревья, украшенные ледяными юбками. Ничего подобного он прежде не видел. Первым заморозком пойма была затоплена. Воду сковал крепкий лед. Со временем ее уровень упал. Ледяная корка растрескалась, осыпалась, но сохранилась рваным жабо на стволах осин. Сверху ее покрыли снежные насыпи, и теперь на деревьях, в метре от земли, красовались белоснежные юбки, будто закрепленные кленовином ветвей. Почти ровные конусы с бахромой ледяных оборок. Дима назвал эту пойму «танцующей». Еще долго не хотел оттуда уходить, гулял между осин, бережно прикасаясь к ним и к их необычному украшению. Когда юноша вернулся в лес, его наполнила теплая радость. На одной из елей он увидел знакомый силуэт, округлые ушки, покатое спино. Это был соболь, судя по следам, ведущим к дереву, самец. Ему удалось отследить его до самого гнезда, а гнездо пряталось в дупле. Недолго думая, выспал в него горсть орехов, украденных у Вити. Дупло, расположенное совсем низко, могло быть необитаемым. Возможно, соболь укрылся в нем лишь на время. Но Дим был уверен, что угощение не пропадет даром. В зимой возвращался с улыбкой. Думал о том, что хочет знать как можно больше о природе, но не для того, чтобы владеть ею. Власть — это всегда одиночество. Знать, чтобы понимать и самому становиться больше, окружая себя чудесным разнообразием жизни. Человеку одиноко. Мы оказались на необитаемом острове среди холодных волн космоса. Нас окружают друзья, но они слабее нас, и мы сделали их рабами. Едим, заставляем работать, живем в комфорте, сыты. Но одиноки, ведь у нас хватит и силы ума, чтобы жить вместе, на равных, широко и счастливо. Интересно, чтобы на это сказала мама. Воодушевленный такими мыслями, Дима постепенно примирился с охотниками. В общем-то, все они не такие уж плохие. Даже дядя. Обыкновенные люди. Нет, не плохие, просто у них не было шанса стать хорошими. Жизнь от них спрашивала другой. Им приходилось отвечать, и не было сил о чем-то думать. 2 дня Дима ни с кем не общался, а потом как-то сошелся с Витей. Играл с ним в карты, слушал его рассказы о тайге. Иногда к ним присоединялся Артемыч. Витя посоветовал Диме одну из оборванных книг, ту самую, которую он развлекал себя в засаде. Она понравилась юноше. Он с восторгом читал выцветшие строки. «Мы относимся к животным снисходительно, благодаря их кажущейся незаконченности. Их судьба нам кажется трагической, предопределившей для них более низкую ступень развития по сравнению с человеком. Мы ошибаемся, и ошибаемся невероятно. О животных нельзя судить по человеческим меркам. В мире более древнем и совершенном, чем наш мир, они существуют как вполне совершенные и законченные создания, одаренные диапазоном ощущений, давно утерянных человеком, либо чувствами ему недоступными. Они живут в мире слов, которых мы никогда не услышим». Дима покачал головой. Он удивился такому совпадению. Этого точно и ясно, прочитанное передавало его собственные еще не сформулированные мысли. Решил непременно узнать название книги и, вернувшись в город, прочитать целиком. Взглянув на охотников, он тайком припрятал обрывок книги в свой рюкзак, чтобы никто не успел вырвать из нее еще несколько страниц. «Хорошо бы вернуться сюда весной, посмотреть, как все просыпается от зимней спячки», — промолвил юноша. «Да, но того стоит», — кивнул Витя. «Значит, вернулся. Может быть, не сюда, но в тайгу. Для меня все только начинается». «Это точно», — усмехнулся Витя, не совсем понимая, о чем говорит Дима. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.